Глава третья. Когда мы вошли в архив, оказалось, что там нас никто особо и не ждет, а сволочь Йен, вместо того, чтобы разгребать скучные и пыльные бумажки, сидит за накрытым столом и, отодвинув дела в сторону, с удовольствием уплетает плюшки. Напарница Ллойда от него не отстала, потому что сидела напротив, мило улыбалась и, наплевав на субординацию, бессовестно трескала пирожок с повидлом. Чет, кстати, тоже оказался здесь. Скромно притулившись на табуретке, замерзший до полусмерти мальчишка зябко кутался в свой тулуп и жадно догрызал куриную ногу. Недопитая кружка стояла рядом, а стопка перепачканных в курином жиру салфеток наглядно доказывала, что наши коллеги с пользой проводили время. «Это еще что такое?» – озадаченно крякнул Ллойд, обнаружив царящую в архиве идиллию. Дела свалены в кучу, бумаги в беспорядке, а подчиненные, вместо того, чтобы изо всех возможных сил выискивать компромат, сидят и громко чавкают. «Вам что, заняться больше нечем?» Йен вместо ответа указал на стоящие в углу ящики, молча предлагая присоединиться. Триш, подавившись от неожиданности пирогом, подскочила со стула и мучительно покраснела, тогда как Чет, одарив меня укоризненным взглядом, просто начал жевать интенсивнее. И смутно подозревая, чем ему грозит наше появление, на всякий случай подтянул блюдо с жареной курицей поближе. «Вот за что я люблю нашу контору, так это за то, что тут всегда есть что пожрать», с чувством сказал я, решительно скидывая с себя шляпу и плащ. А потом перехватил сердитый взгляд Триш и спохватился. «Прошу прощения, миледи, с этикетом не в ладах, поэтому придется вам с этим смириться». «Извини, Оз», — пробормотала девушка, заметив, что лицо наставника при этом закаменело. «Мы и на вас заказали, а то холодно на улице, а вы с утра на ногах». «И правильно», — одобрительно кивнул я, со стуком приставив к столу грубо сколоченный ящик. «Небольшая пирушка будет очень кстати. Я проголодался. Ллойд, и ты давай садись. Нечего сопеть у меня за спиной. У тебя тоже с утра маковой росины во рту не было». Девица под суровым взглядом мага совсем сникла, но скандала, к счастью, не случилось. Не дожидаясь, пока Ллойд решит, что делать с провинившейся девчонкой, я вытянул ногу и носком сапога, зацепив второй ящик, придвинул его к столу. Только тогда маг наконец отвел взгляд и медленно опустился на импровизированное сиденье. «Ну, что тут у вас?» – деловито осведомился я, попутно выискивая, чтоб такое вкусное слямзить. «Чем занимались? Что нарыли?» Дела подняли, рассортировали и разложили по стопкам, чтобы было понятно, где что искать. Словно не заметив сгустившегося напряжения, бодро сообщил Йен. «Непонятные смерти, обезглавленные трупы и всевозможные призраки, которых за последние 50 лет встречалось не так уж мало». Я одобрительно кивнул. «Нуриди молодец. Про жрецов я велел ему помалкивать. Поэтому о путешественнице даже в отчете не было сказано ни слова. Ну а если чужаки все-таки сообразят, что дела как-то связаны, то пусть отправляются в Триголь. В конце концов, именно оттуда началась эта история. Пока мы изучаем подборку, что когда-то составил Нииро», добавил Йен в оглушительной тишине. А девушка, которой так никто и не предложил вернуться к трапезе, тихонько опустилась на свой стул. 12 достоверно подтвержденных им случаев по палачу, а также 3,5 десятка предположительно связанных с его присутствием дел, что нарыл Годж. Из тех смертей, что были описаны мастером Уорреном Нииро, я успела изучить почти все, тихо сообщила Триш. Думаю, он был прав. Одинаковые смерти, отсутствующие тела и безголовые духи, которые больше ничем, кроме вмешательства посторонней сущности, не объяснишь. Йен, утащив с блюда очередную плюшку, согласно угукнул. Еще я поднял дела на уже знакомого вам господина Вессеска и выудил на свет Божий все смертельные случаи, которые происходили или у него на фабрике, или в его доме. Плюс дела, где так или иначе упоминалось его имя. «Таких оказалось 26», — немного смелее добавила девушка, и недовольная складка на лбу Ллойда чуточку разгладилась. «И еще штук 10 тех, где фигурировало имя его отца. Плюс те 8, что я нарыл на его деда. Итого уже за 90», — присвистнул я, а лоб Ллойда разгладился окончательно. «Ничего себе палач погулял по Верлю!» «Это лишь те дела, где фигурировали насильственные смерти. Несчастные случаи мы не учитывали. Нира, кстати, уже тогда высказал предположение, что со временем палач стал менее разборчив в жертвах, и с годами их количество стало расти. А еще старик сделал пометку, что когда-то эта тварь умела действовать не столь прямолинейно. Мы с Ллойдом переглянулись, и лишь после этого Макс изволил взглянуть на еду. Поясните. В 2 случаях из 12 смертей дела были закрыты за отсутствием состава преступления, поспешила доложить девушка, пока он изучал наше небогатое меню. С виду действительно похоже на простое стечение обстоятельств, но Нира пометил эти дела как сомнительные. В первом случае матрос поскользнулся на пирсе и напоролся на торчащий из опоры металлический штырь. Во втором у пожилых супругов во сне остановилось сердце. По крайней мере, именно такое заключение дал судебный маг после вскрытия. «Что же не понравилось во всем этом нашему старику?» — смачно жуя пирог, осведомился я. Триш покосилась на меня с осуждением. Прямой связи этих дел с ВССКом мы пока не нашли, за исключением того, что ему принадлежали те доки. Но при осмотре пирса эксперт зафиксировал повреждение досок в том месте, где якобы поскользнулся матрос. Ну и что? Мало ли у парня было недоброжелателей. Загвоздка в том, что распил был произведен снизу, от самой воды, а нога у парня, когда под ним провалился пол, ухнула туда почти до колена. При таком способе падения он должен был шмякнуться или лицом вниз, или, что вернее, завалиться навзничь. Однако его почему-то повело в сторону и шарахнуло затылком именно о штырь. «Свидетели были?» — настороженно уточнил Ллойд, все-таки добравшись до пирога. Триш кивнула. «Половина доков. Это случилось как раз в пересменку. И все допрошенные, как один, поклялись под заклинанием правды, что это была трагическая случайность». Насколько я помню, пересменки в доках традиционно проводятся в полночь». «Именно», — подтвердила девушка, и, сцепив руки под столом, зябко повела плечами. Поэтому Нейра и обратил внимание на это дело. А с пожилой парой вышло еще интереснее. В ту ночь госпожа и господин Дешевальд, как и обычно, остались в доме одни. Слуг, как у них было заведено, отпустили до утра. Сам дом был опечатан довольно мощными для того времени сторожевыми заклинаниями, и ни одно из них не было потревожено. Однако к утру хозяева дома благополучно скончались, после чего была вызвана служба городского сыска, и судебный маг выдал обычное для таких случаев заключение. Единственное, что его смутило, это наличие безголовых призраков, которые вплоть до окончания следствия таскались за ним по всему городу. И исчезли лишь после того, как жрец рода провел службу по безвременно усопшим. Я понятливо угукнул. Да, о похожем случае Нира мне тоже рассказывал. А Годж потом отыскал в архиве то старое дело. Тел, правда, тогда не нашли, а вот безголовый призрак присутствовал. Но я, разумеется, особенно не вникал. Мне и без того проблем хватало. Зато Ллойду это дело чем-то приглянулось. И, прикончив таки несколько плюшек, он пожелал изучить его повнимательнее. Поняв, что дальше начнется все самое скучное и неинтересное, я быстро доел последний пирог и, отряхнув руки, поднялся. «Благодарю за компанию, господа и дама. С вами было весьма приятственно, но с учетом предшествующей бессонной ночи, компания подушки и одеяла кажется мне сейчас намного более ценной. Надеюсь, вы меня извините». «Ты что, спать собрался? Сейчас?» — изумился Йен. «Арт, ты в своем уме?» Я невозмутимо потянулся за шляпой и плащом. «Я внештатный сотрудник. Мне можно. А о том, что мы сегодня нарыли, вам подробно расскажет и, наверное, даже покажет мастер Ллойд. Только сначала я ребенка отсюда уведу. Чет, подбрось-ка меня до дома». «Эх, а я так хотел послушать», — вздохнул притихший мальчишка и поднял на меня умоляющий взгляд. «Может, поедем попозже, а?» Я покачал головой. Страшные сказки еще никого счастливым не сделали. А вот доброе дело на том свете зачтется. Чет встрепенулся. «Правда, мастер Рейш?» «Нет, конечно», — фыркнул я, подтолкнув обескураженного пацана к выходу. «Зато здоровый сон и крепкие нервы я могу тебе гарантировать». Когда припорошенный снегом Кэп укатил во свояси, я оглядел полупустую улицу и, дождавшись, когда последний прохожий завернет за угол, прямо с крыльца ушел на темную сторону. Не знаю, насколько хороши столичные гости в роли ищеек, но с некоторых пор все мои следы вели исключительно во тьму. Причем, если поначалу я пользовался темными коридорами, как все темные маги, наугад пробивая пространство и не видя того, что скрыто за стенами, то со временем я научился переходить на темную сторону по-настоящему. А не так давно палач наглядно доказал, что такие же проходы можно создавать прямо там, во тьме, перемещаясь по верлю в десятки раз быстрее, чем я мог бы сделать это в реальном мире. Я, кстати, попробовал, и мне понравилось. Несмотря на то, что сил на такие внутренние коридоры уходило гораздо больше, а сам процесс требовал предельной сосредоточенности. Не знаю, быть может, не только я сумел до этого додуматься. Однако подобный способ перемещения имел еще одно неоспоримое преимущество. Теперь мой след стало невозможно отследить. Ведь на темной стороне у меня почти не билось сердце, не бежала резво кровь по сосудам. Здесь я был практически мертв. Так что любой, кто рискнул бы за мной последовать, в полной мере ощутил бы все прелести следа мертвеца. А с учетом того, что я завел привычку по несколько раз обрывать коридор и уже в другом месте создавать новый... «Спасибо, палач», — пробормотал я, одним прыжком оказываясь в соседнем квартале. «Хоть какая-то от тебя польза». Путая следы, я умышленно заглянул в другой квартал, в третий, поменял коридор еще пару раз и только после этого гигантским скачком переместился в единственное место, где мог чувствовать себя в абсолютной безопасности. Остров мастера Этора Рейша был по-прежнему пуст, неприветлив и производил откровенно угнетающее впечатление. Да, за последний месяц я постарался вычистить его и привести в порядок в обоих мирах. Но что можно сделать с чахлыми кустиками, сугробами и единственной полуразвалившейся хибарой? Не цветочками же тут все засаживать. Вздохнув, я подошел к сиротливо стоящему в сугробе сундуку и, приложив к замку руку с перстнем, откинул крышку. «Тьма над тьмой дает свет», гласила выцарапанная чем-то острым надпись на внутренней стороне. Окинув ее равнодушным взором, я опустил в сундук сперва одну, а затем и другую ногу, благо внутри уже давно ничего не лежало. Отстраненно проследил, как подошвы сапог начинают медленно погружаться в пошедшее волнами днище, ставшее похожим на бездонную лужу. Осторожно нашарив ногами опору, сполз еще ниже. Затем уперся пальцами в края сундука. И, погрузившись во тьму примерно наполовину, непроизвольно задержал дыхание, прежде чем поднять руку и опустить за собой тяжелую крышку. «Фу!» — выдохнул через пару ударов сердца, когда затопившая все вокруг густая мгла сперва окутала удушливой пеленой, а затем также внезапно схлынула. «Медаль бы вам за такие шуточки, учитель! Спасибо, что хоть лестницу оставили, а то прям не знаю, как бы сейчас спускался». Узкая металлическая перекладина под моими руками была холодна, как лед. Но, к счастью, наледи в пространственном кармане, в отличие от крышки сундука, никогда не образовывалось. Так что я мог спокойно спускаться, не боясь соскользнуть и переломать по пути не только руки-ноги, но и шею. О том, что учитель был мастером по части не только обычной магии, но и пространственной, я знал давно. Однако даже сейчас до конца не понимал механизма создания подобных карманов. Учитель не стремился открывать свои секреты, большинство его книг оказалось нечитаемыми, а в его личных записях было напущено столько туману, что у меня при всем желании не получилось воспользоваться советом старика Нейро. Конкретно этот пространственный карман, пожалуй, был самым большим из тех, что я когда-либо видел. И, судя по обстановке, мастер Этор проводил здесь все свободное время. В большой комнате имелась не только удобная кровать, но и письменный стол, несколько кресел, просто огромное количество книг в безупречном порядке, выстроившихся на полках. Здесь даже уборная имелась и собственный погреб с неизменно свежими продуктами. Не знаю, почему учитель не сказал, что оставил мне в наследство такое богатство. Но в выстроенном им убежище было в сотни раз лучше того логова, что я создал на съемной квартире. Находясь на темной стороне, оно отвечало всем моим требованиям и позволяло неделями отсиживаться внутри, не опасаясь ни голода, ни холода, ни нашествия гулей. Не говоря уж о том, что время здесь стекло по своим собственным законам, а при должном умении его можно было и вовсе остановить. Усевшись за стол, я достал из ящика потрепанную тетрадь и бережно сдул с нее пылинки. Подумать только, если бы в тот день, когда я чуть не надорвался, пытаясь поднять сундук, у меня не хватило ума выгрести из него никчемные, на первый взгляд, безделушки, я бы еще долго не сообразил, что внизу имеется фальшивое дно. Если бы не мое упрямство, я бы никогда не выломал к демонам те старые доски. И уж, конечно, не рискнул бы засунуть внутрь руку, когда стало понятно, что в привычной мне тьме кроется какой-то подвох. Наверное, старик подозревал, что присущий его ученику дух соперничества и некоторая склонность к авантюризму заставят меня сделать нечто подобное. Иначе не встретил бы меня на столе его личный дневник, а на первой странице не проступила бы надпись, слова которой навсегда врезались в мою память. «Мой лучший и самый преданный мой ученик», — сообщала она, ввергнув меня тогда в состояние, близкое к шоку. «Уверен, сейчас ты искренне недоумеваешь, а то и ругаешь старика за то, что он всегда имел привычку путанно изъясняться. Но у меня так много врагов, что даже сейчас я вынужден хранить молчание. И предпочел бы, чтобы ты не использовал этот схрон, а обошелся той малостью, что досталось тебе после моей смерти. Впрочем, зная твою любознательность и веря в твое упорство, могу лишь сказать, что бесконечно рад твоим успехам. Ты всегда был сильным, мой мальчик, и умел зреть в самую суть. Далеко не каждому удается в свой третий призыв живым пройти сквозь темную сторону. А у тебя получилось, ученик. Только поэтому я отдал тебе свой перстень. Носи его с честью, Артур Кристофер Рейш. смотри во тьму глубже и знай. Я бесконечно горд тем, что воспитал настоящего темного мага. Пожалуй, за 6 лет ученичества это были первые теплые слова, что я услышал от сварливого мастера. Однако он и тут умудрился навертеть каких-то загадок, будто закольцованная на его перстень и безумно сложная защита могла бы пропустить сюда кого-то, кроме меня. Почему он оставил на входе столь двусмысленное приветствие? И насколько глубоко я должен был заглянуть во тьму? Этот вопрос мучил меня на протяжении всех дней, что я исследовал схрон, и особенно, когда собирал и потихоньку перетаскивал сюда многочисленные вещи Нииро. Как? Разве я не сказал, что успел побывать в его комнате и тщательно ее обчистить? Правда, до блеска я вычистил только темную ее сторону, утащив оттуда оружие, книги, магические безделушки и вообще все до последней пылинки. Но не от жадности, нет, а лишь потому, что не был уверен, правильно ли понял старого мага, и потому что прекрасно знал, что в реальном мире он не стал бы прятать ничего по-настоящему ценного. И все же тьма, многослойная, многогранная, и таящее в себе неимоверное количество загадок. Безусловно, учитель успел познать ее намного лучше меня и недвусмысленно намекнул, что я тоже способен на многое. Но что именно, по его мнению, я должен был в ней увидеть? И почему он считал это настолько важным, что целых 2 раза упомянул об этом в своем последнем письме? Тот факт, что тьма обласкала мой разум гораздо раньше дня, который я привык считать традиционным посвящением, особого удивления не вызывал. Свой первый темный коридор я создал в порыве отчаяния, второй, качаясь на грани безумия, а третий, пожалуй, из того самого злого упрямства, о котором учитель всегда отзывался с сомнением. Что именно я тогда сделал и каким образом добрался до его острова сквозь знаменитую алтарийскую трясину, мне и сейчас не удавалось вспомнить. Тьма владела мной тогда безраздельно. Мои слова и мысли имели отчетливый привкус безумия, а все, что тогда мной двигало, являлось не более чем жаждой мести и вполне естественным стремлением выжить. Единственное, что я сейчас понимал, это то, что уже тогда сумел перейти на темную сторону. И именно этот факт стал тем определяющим моментом, благодаря которому мастер Этор все-таки решился взять ученика. Что ж, одной загадкой меньше. В который раз, пролистав дневник в поисках ответов на остальные вопросы, я бездумно смахнул несколько последних страниц, который учитель, по-видимому, не успел заполнить, и отложил тетрадку в сторону. О смерти учителя я не жалел. Как и Нииро, мастер Этор сам выбрал свой путь и с честью прошел его до конца. Жаль было другого. За 6 проведенных с ним лет я так и не успел узнать его как человека. И теперь все, что мне оставалось, это строить догадки и гадать, каким бы было мое будущее, если бы мы встретились с мастером Рейшем при других обстоятельствах? «Хватит грустить, Арт. Ничего путного ты из этой рухляди больше не выжмешь», — вдруг проскрипели у меня над духом, а спрятанный под перчаткой перстень знакомо потеплел. Я сердито ее стянул и хлопнул по кольцу ладонью, но, к сожалению, в пространственном кармане призраки мне не подчинялись. В силу особенностей расположения убежища, заклинание «Привязка» всякий раз начинало барахлить, из-за чего мои духи взяли за правило вылезать наружу без разрешения. Проводив недовольным взором кружащееся под потолком облачко, я остро пожалел, что мастер Этор не оставил подсказок, как управлять своим личным схроном. А радостно заулюлюкавший Грэм безумным волчком закрутился над моей головой, после чего с шумом пролетел через всю комнату, врезался в ни в чем не повинные полки и прямо на лету, схватив рухнувшую оттуда книгу, да, здесь он мог несколько больше, чем в реальном мире, и с радостным воплем бросил мне под нос. «На, держи! Это твое домашнее задание на сегодня!» «Да чтоб тебя гули сожрали!» — чуть не сплюнул я, с отвращением воззрившись на ужасающе толстый том со стершимся от времени названием. «Лучше помог бы с секирой разобраться». «Я и помогаю», — невозмутимо отозвался призрак, размеренно летая туда-сюда вдоль полок и явно выискивая очередной увесистый томик. «Вот научишься трансфигурировать неживое, тогда, может, хотя бы спасибо скажешь». Я страдальчески поморщился. «Скорее я тебя все-таки прокляну». «Тоже хорошо», — одобрительно кивнул Грэм. «Хоть чему-то путному научишься, а там, глядишь, и в нормального мага превратишься». «Грэм!» «Подожди, Арт, не кипятись. Я сейчас что-нибудь подберу», — проворковала выскользнувшая из перстня леди Камия и, сделав элегантный пируэт, отправилась на поиски нужной книги. Грэм при виде нее моментально поблек и присмирел, а осторожно выглянувший наружу жук одарил меня сочувственным взглядом и поспешил исчезнуть, пока его тоже к чему-нибудь не припахали. «Вот, взгляни!» — через некоторое время отозвалась леди, положив передо мной толстый справочник в кожаном переплете. «Не знаю, как насчет трансфигурации, но классификация темных заклинаний там точно имеется». «Они же защитные!» — снова вздохнул я, мельком взглянув на название. «И я их уже давно освоил». «В теории, Арт. Пока еще только в теории». «Конечно. Потому что для практики они совершенно не годятся. Как вообще могло получиться, что все наши заклятия невозможно использовать на темной стороне?» — пробурчал я, возвращая книгу смущенно кашлянувшей даме. «И почему среди всего этого хлама нет ни одного внятного объяснения этому?» «Может, ты просто не нашел нужную книгу?» — мудро не показываясь на глаза, предположил жук. Грэм пренебрежительно фыркнул. «Скорее уж, он до сих пор в себе не может разобраться». «В каком это смысле?» — насторожился я, а старик важно надул щеки и наставительным тоном заметил. «Порой вещам дается название не потому, что оно отражает их суть, а всего лишь по той причине, что кому-то так захотелось». Я замер. «Верно». «Верно», — передразнил меня Грэм. «А что это значит-то? Ты хоть понял?» «Учитель сказал, что я должен зреть в самую суть», — нахмурился я, тщетно пытаясь уловить ускользающую мысль. Но мимолетная догадка мелькнула и пропала, так и не успев оформиться во что-то конкретное. «Смотреть во тьму глубже», — призрак огорченно вздохнул. «Эх, Арт, ничего-то ты толком не знаешь. И так и не научился видеть по-настоящему. Так помоги мне, если знаешь. Неужто это так сложно?» — в сердцах бросил я, поднявшись из-за стола с намерением закостылять засранцу по шее. Но призрак вместо ответа скорчил дурацкую рожицу и истаял в воздухе, злорадно хихикнув напоследок. «Нет. Все, до чего ты не дошел сам, имеет свойство утрачивать ценность. А Этор учил тебя правильно. Так что думай, Рейш. Шевели извилинами, потому что подсказку я тебе уже дал». «Ах ты, зараза!» С трудом уняв раздражение, я вернулся за стол и сжал руку в кулак, позволив таящейся внутри тьме окутать ее плотной перчаткой. Уже второй раз за эти дни мне давали непонятную подсказку, но у меня, как назло, не хватало сообразительности, чтобы ею воспользоваться. Сперва отец Лотий, теперь Грэм. Так чего именно я не вижу? Или, может, правильнее будет спросить, что же я вижу, но при этом никак не могу уловить суть? «Тьма», — пробормотал я, пристально глядя на причудливый танец черных лепестков под перчаткой. Может, хоть ты не будешь говорить со мной загадками?» «Что такое тьма, Артур?» — спросил однажды мастер Рейш, когда я на последнем издыхании завалил поднятого им мертвяка и, хрипя от натуги, выбрался из проклятого болота. «Холод», — сказал я тогда, с трудом добравшись до берега и обессиленно рухнув к ногам старого мага. «Боль, тишина». «Нет, ученик, тьма — это просто отсутствие света. А все, что ты перечислил, — лишь результат твоих ожиданий». «Анира считал, что ты носишь маску», — задумчиво обронил я, любуясь переливами черного пламени, которое никогда не пыталось меня обжечь. «И что для каждого из нас ты припасла отдельное обличье? Почему так? И так ли это на самом деле?» Пламя, словно устав танцевать на моих костяшках, поблекло и медленно втянулось обратно под кожу. А я, устало потерев лицо, все-таки прислушался к голосу разума, убрал тетрадку в стол и, выудив из-под стола свою недоделанную секиру, с тяжелым вздохом открыл принесенную Грэмом книгу. Времени на изучение заклинаний у меня теперь было предостаточно.